Планы пришлось менять на ходу. Прежде всего, в музей их не пустили. У входа скучали бойцы Вохоров в новеньких шинелях с темно-зелеными разговорами. Удостоверения на восковой бумаге даже смотреть не стали. Не велено. Разводящий оказался более понятлив. Извинился и пригласил товарища из ЦК пройти. Охрана, как оказалось, была выставлена в ожидании привоза очередной партии раритетов из Румянцевского музея. Внутри царила суета, и только третий из встреченных сотрудников смог пояснить, где находится котельная. Впрочем, идти туда не имело смысла. Помощник истопника Касимов Василий Сергеевич, член РКПБ, инвалид гражданской, этим утром ушел во внеочередной отпуск по состоянию своего ветеранского здоровья. Гости, не сговариваясь, попросили провести их в фонд, где работает несознательный гражданин Игнатишин. Там очень удивились визиту, пояснив, что сами очень хотели бы его видеть. Георгий Васильевич не вышел на работу, причем без всякого объяснения причин. А между тем, именно он должен принимать и размещать бесценные экспонаты Румянцевки. Ни о Богате, ни тем более о Гатке в фонде никто и слыхом не слыхивал. «Я, кажется, дурак», — вздохнул Виктор Вырыпаев. «Случайностей не бывает», — проговорил Семен Тулак. Автомобиль вытребовали у охраны. Красному командиру впервые удалось услышать, как поручик повышает голос. Ощущение осталось не из самых приятных, зато машину с шофером подали почти сразу. С гостями из ЦК решил ехать один из командиров Вохра, не иначе тоже что-то почуяв. Георгий Васильевич Игнатишин обитал в красно-кирпичном шестиэтажном доме по второму Обыденскому переулку. Как только авто затормозило, вохровец свистком подозвал ближайшего милиционера, ткнул в нос удостоверение, велел сопровождать. Звонок в большой коммунальной квартире на третьем этаже не работал, и в дверь ударили кулаки. «Вам кого?» — в приоткрытую щель выглянула растерянная тетка с бигудями на голове. «Открывайте!» Возле комнаты, где обитал хранитель фонда, было тихо и пусто. На полу лежал истоптанный серый коврик, из-за приоткрытой двери тянуло тяжелым табачным духом. Негромко тикали часы-ходики. Тик-так, тик-так. «Гражданин Игнатишин! Гражданин!» Звать было некого. Георгий Васильевич Игнатишин лежал посреди комнаты, раскинув худые длинные руки. Пожелтевшие пальцы впились в доски пола. Рядом громоздились книги, папки с бумагами, библиотечные карточки, исписанные четким мелким почерком, куча окурков из опрокинутой пепельницы. Серое солдатское одеяло сползло с железной койки, словно пытаясь укрыть хозяина. Возле окна стояла пустая этажерка, но не на ножках, а почему-то боком. Часы-ходики обнаружились в углу. Потемневший от времени циферблат, тяжелый медный маятник. Тик-так. «Протокол составлять придется», — невесело констатировал милиционер. «Третий за день, граждане». Ему никто не посочувствовал.